Хорошо. 20 глава Евангелия от Матфея. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около 6-9 часа, сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же настал вечер, говорит господин винограднику правителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начал с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив же, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динары ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем деле, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Вот это одна из притч о Царстве Небесном, которую Христос употреблял для того, чтобы немножко людям рассказать, каким будет быть Царство Небесное. Вы знаете, этих притч множество. Это и о блудном сыне, это и о закваске, это и о семени, которое сеятель сеял на своем поле. Их сегодня, чтобы пересчитать, то, наверное, около 20 найдется. Самых разных. И всеми ими Господь хотел разъяснить людям, каким же будет Царство Небесное. В одних случаях они касались земной жизни, когда мы уже у себя носим часть этого Царства Небесного или Божьего, мы говорим. Другие касаются вечности. И вот это один из примеров или одна из притч, которым Иисус хотел показать на нашем человеческом языке, каким же оно будет. Вы помните, что я вам не один раз говорил, что вообще-то Царство Небесное, Царство Божие, написано так о нем: глаз того не видел, и ухо не слышало, и на разум не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Но когда Бог сегодня готовит нас к этому Царству Небесному, то Он готовит нас, человеку, и хочет вложить в наши сердца какие-то законы Небесного Царства, которые будут действительны и там, за гробом, или в потустороннем мире. И чтобы нам рассказать об этом, то Он часто примерами говорил. Но как можно сказать о том, чего глаз не видел, ухо не слышало, и на разум не приходит? Вот то, что я сегодня вам говорю, оно приходит на мой разум, поэтому я могу говорить. Но сказать то, что на разум прийти не может, как я могу сказать? А Иисусу-то приходилось говорить о том царстве, где многое именно заключается в том, что нельзя пересказать языком человеческим. И Он просто ту часть, которая к нам относится, к нашему сердцу, к нашему образу мышления, Он это объяснял нам. И говорил на нашем человеческом языке. И потому очень часто употреблял такое слово: подобно или похоже. Подобно. То есть не совсем так, но что-то общее есть. Вот с того, что вы на земле видите, и что будет там. Говорил: подобно. Я видел от Господа. Вы помните, в Ветхом Завете. Это нечто было похожее на работу из сапфира, кажется, там свод был над головою. И сыны Израиля тоже видели, и ели, и пили перед ним. И вот он не простер руки своей на них, и не истребил их. Но они ж не видели его таким, каким он есть на самом деле. А видели в таком образе, чтобы по-человечески можно было видеть, воспринять и понимать. Вот мы должны понимать, и некоторые тексты Писания, которые я тоже уже об этом говорил, Некоторые говорят, противоречивые тексты. Говорят, Бога никто никогда не видел и видеть не может. А в другом месте написано, я видел Бога. И Моисей говорил лицом к лицу, и вот теперь разбирайся. Если не знаешь вот эту истину, что Бог говорит к нам на нашем человеческом природном языке. И говорит образами, приблизительно. И действительно, таким, каким он есть. Христос говорит, только я его видел. А никто его не видел и видеть не может. А вот языком нашим человеческим, да, видели. Говорят, в белой одежде кто-то, значит, припоясанный, по перчам золотым поясом. Правда, лицо такое, как у людей, нету. Но тем не менее, в образе человеческом. А Бог-то, как правило, Библия ни на кого не похож. Подумай, если не учесть, что сегодня Бог говорит нам человеческим языком, то мы в Библии найдем очень много противоречий. Хотя в самом деле их нету. Потому что Бог является нам в таком образе, в котором мы можем его воспринимать. Я почему это говорю? Потому что до сегодняшнего дня и в нашей церкви есть люди, которые если им говорят, что видел Христа или видел Бога, говорят, это обман. Бога нельзя видеть. Серьезные братья, проповедники, вот это ложь, это обман, нельзя Бога видеть. Так написано, правда, так написано. Но Бог нам говорит нашим языком, человеческим образами, и видим, и говорим. И ничего там удивительного нету. Поэтому здесь вот пример. Подобно. Но вы знаете, что в самом начале интересно стоит? Хозяину дома. Вот это слово «хозяин» уже в самом начале должно было бы сказать многое. Что значит «хозяин»? Значит, это владелец всего, что у него есть, и он распоряжается этим имуществом так, как он сам хочет. И никто ему не имеет права командовать, как ему поступить с его имуществом. И это очень важная мысль. И недаром евангелист Матфей, когда Дух Святой ему диктовал, ну как диктовал, не думаю, что диктовал, еще дело сбоку, Матфей, пиши, повторяй за мной. Он вложил в его сердце через мысли его, и он так написал. И он написал, подобно хозяину дома, который в своем доме что хочет, то и делает. Так и вы сегодня. Еще может быть хорошая вещь, она устарела, вам понравилась более, но вы взяли и выкинули. Другой скажет, ну зачем раньше деньги тратить? Но вы хозяин. Вы захотели и выкинули. Вы имеете на это полное право. Если у вас есть возможности, если не в ущерб, вы имеете полное право, потому что вы хозяин. И вот как раз то здесь вот Бог назван хозяином. Что это говорит? То если хозяин не согласится, то ничего вы не сделаете. И, наверное, если этот хозяин Бог, и ему командовать, что делать, ну, наверное, будет крайне глупо. Если мы земные хозяева, да, мы можем что-то не додумать. Можем мыслить, ну, по-человечески. Но если Бог назван хозяином, ну, то уже, ну, как ты не крути, ну, что ты можешь ему посоветовать или что ты можешь воспротивиться? Он так захотел, и весь вопрос. Он так, это его, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой. И договорившись с работником по динарию на день, послал их виноградник свой. Конечно, здесь речь идет о временах прошлых, где у них были работники. И сегодня о нашем времени, когда Бог призывает людей одних от юности, других в средних летах, третьих в старости. И всех призывает свой виноградник. И здесь как раз и разложено все это по полочкам. Хозяин, которому подчиняние находится все. И он призывает свой виноградник работников. И здесь у нас несколько моментов подмечено. Около третьего часа уже следующий набор был. Потом около шестого и девятого часа. И, наконец, около одиннадцатого часа. И первое, на что здесь надо обратить внимание. Он всем им дает одну плату. Договаривается за динарий. И я думаю, что правильно рассуждают те богословы, которые считают, что это динарий, не что другое, как жизнь вечная. Потому что если взять заработную плату, или награду, которую нам Господь будет давать, то она будет не одинаковая. Что сеял, будешь жать. А Царство Небесное для всех. По динарии жизнь вечная. Вот это всем одинаково дается. А награда будет по труду. И здесь уже не одинаково. Поэтому я просто хотел бы, чтобы вот этот вопрос поняли. И самое главное, что он договаривался только за динарий. Никаких больше обещаний не давал. Почему я на это обращаю внимание? До сегодняшнего дня. Есть некоторые христиане, которые предъявляют Богу обиды, почему ты мне не дал то и то. Почему ты мне не дал то и то. Почему у того есть, а у меня нету. Почему? Христос обещал всем спасение и жизнь. Все остальное он никому ничего не обещал. Он обещал дать то, что им определено было. И дары, и другие вопросы он решает индивидуально, по своему плану. А уже спасение дает всем. И тем, которые пришли в ранней юности, и тем, которые в средние лета пришли к Господу, и тем, которые в старости. А уже все остальное он никогда никому ничего не обещал. Он обещал свою помощь. Как? Это уже его проблема. Это хозяин. И работник никогда в доме хозяина не будет командовать. Это, ну, неразумно. И не так тесно, наверное. Ну, еще что-нибудь придумайте. Но не будет тот, который нанят на работу, командовать, как делать и что делать. Работу дает хозяин. И определяет, как ее сделать, тоже хозяин. И требования предъявляет, тоже хозяин. Но вот что интересно, я на это очень хочу обратить внимание, на некоторые другие вопросы, которые вытекают отсюда из этих рассуждений. Когда же настал вечер, говорит господин виноградник управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарии. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Как это так? Какое у него может быть пророчество и видение. Я уже давно 30 лет верующий. Я перенес, они у меня нету, а у него есть. Не может быть. Вы когда-нибудь такое слышали? Не может быть. Может и не может быть. У кого-то вполне возможно это что-то отщебячено. Но то не закон, что если вы не получили, и он не может получить. Здесь не те стандарты. Здесь не те рассуждения. Хотя я понимаю, что подготовка и готовность дарами пользоваться, они перед Богом тоже имеют какое-то значение. Может быть, даже большое значение. Но это совсем не означает, что если я уже, допустим, где-то, ну, 71-го года верующий, и у меня нету пророчества, то и у брата не может быть поэтому. Это не награда за работу. Это инструмент для работы. И если Бог призывает человека на какую-то работу, то он дает ему все необходимое, чтобы он работал. Вот и все. И я не думаю, и Библия так не говорит, что награда будет за дары, которые мы имеем. Награда будет за работу, не за дары. Дары дает Бог. И то, что мы их имеем, это не наша заслуга, это Его. И Библия прямо говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. Если получил, что хвалишь, как будто не получил. Вы помните такое интересное выражение? Послание к коринфянам. Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Пожалуйста, назовите что-нибудь, хотя бы одно, чтобы приобрели сами и не получили от Господа. Зачатие было от Господа. Зародыш твой видели очи мои. И в твоей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного из не было. Чего Бог смотрел на этот зародыш? Он растил человека в утробе матери. И если я и вы родились и получили нормальные органы тела, чтобы жить здесь уже в мире, то это его работа, он это сделал. И когда Ева, там интересно такое выражение, я его однажды употреблял, родила Каина первого, то она сказала, ну, на французском языке есть такая Библия, «Je ferme un homme avec l'aide de l'Éternel». «Я сформировала Господа с помощью Господа». Родила и сказала, «Я сформировала человека с помощью Господа». То есть, если даже мы родили еще мир, то не без его помощи, не сами. И это не наше. Если мы учились, имеем образование, если Бог не дал нам разума, задатка, мы этого не имели бы. Вы посмотрите на тех людей, которые, ну, не имеют такого разума острого, не имеют такой памяти. Сколько вы их не учите, сколько усилий не прилагайте, вы их не измените с их уровня. Они не способны на это. Если даже покаялись на сегодняшний день, да, здесь участвовала и наша воля, но тем не менее Бог предложил это. Господь совершил спасение. Он совершил возрождение сердца. Поэтому, как ни говори, как ни рассматривай жизнь свою и себя, не можешь сказать, что вот это мое. Да, правда, есть одно мое. Дела их идут вслед за ними. Вот это единственное. Что будет нашим? Что мы приобрели в течение нашей жизни? Блаженны мертвые, умирающие в Господе. И ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Вот это наше. Остальное все не наше. Поэтому с этой точки зрения мы не можем роптать, не можем предъявлять претензий каких-то. Почему у того так, а у меня так? Хозяин захотел, чтобы так было. И если мы этого не понимаем, у нас будут проблемы и трудности. Вы помните, я вам напоминал одну сестру, которая такого роста маленькая была, и она очень сильно переживала, что она маленькая. И я же говорю, когда мы с ней беседовали, она говорит, я как стану на хлебопреломление принимать, мы все стоя принимаем, как гляну, говорит, на других, слезами заливаюсь. Я думаю, вот и туда. Пастор, наверное, думаю, вот проповедь сказал, она слезами заливается, она плачет того, что она маленькая. Понимаете? Она никак не может понять, что Бог захотел, чтобы она такой была. Вот в его планах было именно вот такое ей дать. Вот такой рост, вот такой вес, вот такие глаза, вот такие уши. Он все продумал хорошо. И может быть, в отрыве или по сравнению с другими, вполне возможно, мы чем-то и проигрываем. Но когда Бог смотрит на нас, Он видит всех нас вместе, как члены своего тела. Если мы будем не такие, какими он спланировал, это будет урост. Потому он никогда не спрашивает нас, каким вы хотите, чтобы мы были. Он нас сотворил такими, какие мы сегодня есть. Вот такой рост, вот такой вес, вот такой интеллект, вот такая глубина мысли, вот такое положение. Потому что определил в своем теле, даже не в церкви у нас, а в общем смысле в своем теле, определенное место. И мы в том месте должны быть именно вот такие, не больше и не меньше. Потом нам сегодня не стоит расти сверх меры и не стоит переделываться не в ту сторону. Потому что все равно мы никак этого не сделаем сами по себе. Мы останемся такими же, какими нас Бог сотворил. Я не говорю, что иногда в своей жизни мы хватаем очень много пороков. Или еще что-нибудь отрицательное. А то, что Бог не планировал, я именно говорю о той самой сущности, которая была в планах Божьих по отношению нас. И вот здесь именно предъявили такие претензии. Ну, кажется, по-человечески правильно. Но как говорить так? Мы работаем с самого утра, перенесли тягость дня, зной, а эти пришли в 11 часов, но до 12, а только один час. И ты сравнял их с нами. Вроде бы несправедливо. Вот здесь Господь открывает основные причины, почему люди недовольны, почему они предъявляют претензии Богу и друг к другу. Первое. Хозяин говорит так. Послушай, что ты ропшешь? Да, ты пришел утречком, но мы с тобой за сколько договаривались? За динары? За динары. Но я себе даю динары. Но мы же договорились с тобой за динары. Ну, чего ты хочешь? Если бы я с тобой договорился, я тебе дам 5 динары, и вдруг в конце дня я тебе даю динары. Обожди. Ну, ты же обманываешь. Но мы же с тобой договаривались за динарии. Но вы, которые в 3 часа пришли, мы с вами за сколько договаривались? За динарии или за больше? За динарии. Так что вы хотите? И второе. Вот, и очень интересный вывод Господь сделал. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то, что тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Вот часто людям хочется вмешиваться в то, что им не принадлежит, и там командовать. Он мне ставит первый вопрос. Во-первых, мы с тобой договаривались. Вот это очень важно. Потому что в нашей жизни мы очень часто забываем, о чем мы договаривались, и первое время нам кажется хорошо. Но когда увидим, что где-то за такую же работу кто-то получает больше, мы начинаем предъявлять претензии. Но мы с тобой договаривались. Вы понимаете, как важно перед Богом договорились? Я знаю, недавно один из братьев выезжал в Америку и договорился продавать дом. Аж согласились, все. Сумму некоторую внесла. А потом приходит, они поднимают скандал. Ты меня обманул. Ну как обманул? Твой дом столько не стоит. Но ты же вроде глядела. Но мы с тобой договорились. Ничего, значит, что отдавай гроши. А мы же договорились. Скандал целый. И там, по сути дела, и обмана не было. Ну просто естественно, кто продает, хочет получить побольше. Кто покупает, хочет получить, дать поменьше. И иначе есть такое в притчах, одна такая истина, касающаяся продавца и покупателя. А говорит, покупатель подойдет, продавец говорит, дурно, дурно. А после вот купит, хвалится. Смотри, как отхватил. Но это же такая политика. Это так люди делают. Сначала вот говорит, это дурно, это плохо. Но там написано, дурно, дурно. А потом отойдет и хвалится. Вот купил и за сколько купил. И вот здесь самое главное, договорились. И второй момент отмечаю. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Оказывается, по рассуждению этих людей, он не имеет права делать, что хочет. Он должен делать то, что, допустим, они подскажут ему, и что им покажется справедливым. И дело было в чем? Наверное, дело было не в том, что они получили динары, но дело было в том, что те работали меньше и тоже получили динары. Вы понимаете, как интересно? А вот тут дальше и написано. Брат правильно говорит. Или глаз твой завистлив от того, что я добр. Вы понимаете, какой интересный вывод Христос делает? А Иисус, когда говорил что-нибудь, он видел корень проблемы. И он понял, что дело не в динаре, который получили, а дело в зависти. Как это так? Мы работали столько динары, а они столько и тоже динары. Говорит, а я, это мой динарий. Я его кому хочу, тому даю. Но ты не можешь командовать мною, моими деньгами, которыми я нанимаю работу. Я захотел так. Захотел бы дать 10, дал бы 10. А то мое. И если я беднею, я уже немножко добавляю, то это моя проблема, что я неправильно расходую. Но это не ваша. И указал еще на одну причину. И я говорю, глаз твой завистлив от того, что я добр. Оказывается, доброта может вызвать тоже зависть. Вот чья-то доброта может вызвать у кого-то зависть. Почему так? И они были неправы, вот эти люди. Еще одна причина. Когда говорили, ты их сравнял с нами. Мы перенесли тягость дня и сной. Если взять... Почему я на это обращаю внимание? Я не один раз слышал, когда пожилые люди говорили так. Но это несправедливо. Я уже давно верующий, столько лет, и так трудно войти во спасение. А это пьет, говорит, гуляет, пьет, покается, спасение получит. Где справедливость? Это вот то же самое. Но тот человек, который с детства верующий, за свою верность Богу, он уже на земле получает многое. Я уже не говорю о вечности. Он 5 раз не женится. Первое. У него 1 жена. Хорошая, плохая, но 1. У него там дети не разбросаны по свету. Он не валялся под забором. Это тоже много значит сегодня. И вот мы часто верующие, которые давно верят, очень часто не понимаем, что наше служение Богу нужно не Богу, в первую очередь нам самим. Мы имеем действительно некое положение более основательное в жизни. Мы сами для себя это делали. Семьи выросли и так далее, и так далее. Не для кого-то. А эти действительно, они не прожили свою жизнь, а промучили. У христиан тоже есть проблемы. У них есть трудности. Но они осознанные, они целенаправленные. Это не просто прожил свою жизнь и не знает, для чего мучился. Если мучится христианин, он имеет цель. Это очищение, это освящение, это утверждение. А он что добивается? Он просто прожигает свою жизнь. Его мучения никому не надо абсолютно. Они бесцельные. Это напрасное мучение. В этих мучениях смысла нету. А они говорили, как ты сравнял нас с нами? Мы же перенесли тяжесть дня и зной. Но вы-то переносили, но вы еще кое-что имели. Если взять нашу жизнь. И кто знает, если бы те, которые так говорят, если были неверующие, то кто знает, дожили бы до этой старости? Были бы они на том должном уровне или нет, это вопрос. И многие из тех, которые когда-то покаялись, покаялись тогда, когда жизнь висела на волоске, когда семья была развалена, когда жить было невозможно. И вполне возможно, не жили бы даже уже. Но за счет того, что когда-то, и что где-то в ранней юности Бог дал им покаяние, они остались жить на земле. И имеют что-то, и благословение имеют. Поэтому вот эти, которые так вот роптали, они были неправы ни с одной стороны. Потому что забыли, что наша вера, она в нашу жизнь вносит нечто. Живое, небесное, чистое. И жить легче и проще. Вот они так не думали. Они просто роптали. Как это так? Мы столько динары, а они столько проводили тоже динары. Христос, как все равно рентгеном, просмотрел жизнь и отвечает. Я хозяин, во-первых, вы измените. Хочу и даю столько. А во-вторых, я добр, а вы завидуете. Вот как иногда даже вот такие положительные качества в некоторых случаях, когда люди не свободны, могут вызвать отрицательные эмоции и поведение. Ты зависишь от того, что я какой? Если бы плохой, ну ладно, и то трудно эту мысль сформулировать, если плохой. Но то, что я добр, а ты завидуешь. И предъявляли претензии именно хозяину дома. Не работников стыдили. Ну какие вы все-таки, ну да вы подумали, да не берите от него. Они хозяину сказали, а я хочу и даю. И все. Мне так хочется. На мои деньги. Так будут последние первыми и первые последними. И вот, что те обнаружили первые? Они обнаружили неспособность жить по-христиански. Неспособность радоваться с радующимся. Неспособность плакать с плачущими. Вы поняли меня? Ведь христианская жизнь на то и направлена, чтобы выработать характер Христов, сострадание к другим. А вот они прожили всю свою жизнь, и они не достигли того плода необходимого. И стали последними. Вы поняли, вот почему Иисус так сказал? Последние будут первыми, а первые последними. Потому что это образ мышления грешника. Но, безусловно, тут целый букет. Но он рождается каким-то одним пороком. Он рождается одним пороком, впоследствии через этот один порок набирается целый букет пороков. Один грех вызывает другой. Он один никогда не бывает и не ходит один.